В середине августа ярмарку, как правило, посещал и Третьяков. Конечно же, они не упускали случая побывать между делами в лавках книжников. Так, наверное, было и в 1860 году, когда на ярмарке распространялся 64-й номер колокола. Пока дошло дело до полиции и начались аресты, там успели распродать сотни журналов и книжек вольной типографии. О том, что Медынцев был в том году на ярмарке, известно из писем. Был ли Третьяков, вернувшийся 4 августа из заграничной поездки, точно неизвестно. Но судя по тому, что он крайне редко менял установленный им самим распорядок своей жизни и дел, думается, был. Писем от Алексея Медынцева за 1860 год нет. А от Тимофея Жогина? Смотрю опись. Есть одно единственное письмо от 26 августа. Беру его и сразу понимаю, что оно из тех, пусть косвенных, доказательств весеннего воздуха, коснувшегося Павла Третьякова и его друзей. Письмо написано из Саратова сразу же после возвращения Жогина с Нижегородской ярмарки. В первых же строках Тимофей шлет благодарность за память, которую вы доказали присылкою через благодетеля Медынцева. Вы доставили мне не одному удовольствие, но большой половине Саратова, даже до того, что ваше имя прославляют, даже до третьего отделения, я думаю, вы долетели. И если не долетели, то непременно попадете туда. Вас благодарят саратовцы. Третьяков и третье отделение, которое должно им заинтересоваться, сочетание в высшей степени неожиданное. Такого я и не предполагала найти. Пусть неукротимый Жогин несколько преувеличил, но какая-то присылка была, и такая, что предназначалась не одному Тимофею Жогину, а многим, об этом дважды доставили удовольствие большой половине Саратова. Вас благодарят саратовцы, и было это нечто такое, чем могло бы заинтересоваться третье отделение. Заинтересоваться же оно могло лишь нелегальной литературой, печатной или переписанной в списках, то есть изданиями герценовской вольной типографии. Доказательством служит и тот факт, что присылка сделана не по почте, а через известное лицо. Поскольку Жогин благодарит за память в связи с присылкой, очевидно, при встрече они о чем-то договаривались. Это могло быть в том же августе в Нижнем, и тогда, возможно, речь шла о знаменитом 64-м номере колокола, который по каким-то причинам Третьяков в тот момент не мог передать. Если же разговор состоялся не в августе, то лишь весной 1860 года или в 1859, так как в мае Павел Михайлович уже уехал за границу. О чем же было договорено? За что могли благодарить саратовцы? В Саратове таился дух вольнолюбия. Город был связан с именами Радищева и Чернышевского и гордился своими земляками. Если присылкой не был колокол со статьей, как тогда полагали, Чернышевского, то вполне возможно, что Третьяков послал путешествие из Петербурга в Москву, запрещенное в России и изданное в Лондоне Герценом в 1858 году. Есть в письме Жогина еще одно место, заслуживающее внимания. Присылка была осуществлена через благодетеля Медынцева. Слова эти подчеркнуты. Сначала подумалось, что Жогин называет Медынцева благодетелем. Но эту мысль пришлось тут же отбросить. Во-первых, зачем бы было подчеркивать имя их друга? Во-вторых, благодетель написан с большой буквы, следовательно, речь идет о другом лице, знакомом обоим. Возникает вопрос, почему у Медынцева появился какой-то благодетель. Это еще одна загадка, пока нерешенная. Дело в том, что имя Алексея Медынцева встречается в последний раз именно здесь, приведенном выше словосочетании. В следующие годы ни в письмах Третьякова и Жогина, ни в записях, ни в воспоминаниях Медынцева нет. Он исчезает из биографии Третьякова. Что могло случиться? Лучший друг, которому в 50-х годах Павел Третьяков поверяет свои мечтания, делится всем самым сокровенным, вдруг перестает существовать.